Христос воскрес и ввысь вознесся, к себе зовет он нас теперь. Нам путь искать уж не придется, Христос наш вечный путь и дверь.